если бы ты его видел. Если бы ты слышал, как он говорит о счастье и о царстве Бога. Я слышу всегда, до смерти. Слушайте, я скажу вам, кому хорошо, кого благословил Бог. Хорошо бедным. Ничто не отделяет их от царства. Хорошо несчастным. Их души укрепит страдания. Хорошо смиренным. Они принимают все, как нежданный дар. Хорошо тем, кто хочет святости, как хотят хлеба. Они смогут радоваться Богу. Хорошо милостивы, и к ним милостив Бог. Хорошо тем, кто гасит ссоры, созидает мир. Они очень похожи на Бога. Хорошо цельным, нераздвоенным людям. Они Бога видят. И знайте, что вам хорошо, когда вас оскорбляют, глумятся, гонят за Сына Человеческого. Если так будет, радуйтесь и веселитесь. Значит, все у вас правильно с Богом. Всех истинных пророков гнали, и Бог будет вам наградой. А вот богатым плохо. Они свое получили, им больше нечего ждать. Плохо сытым и самодовольным. В их душах пустота. Ее ничто не заполнит. Плохо пошлым и глумливым. Они еще будут плакать, а чем утешиться, не знаю. И уж совсем плохо, когда вас все славят и хвалят. Славили и хвалили только лжепророков. Вы – соль земли. Но если соль станет пресной, ничто не вернет ей вкуса. Вы – свет мира. Встаньте и светите, чтобы люди видели ваши дела и славили вашего Отца на небе.